Глава 16. «Куда это нам пора?» – успела подумать я, но потом поняла, что думать сегодня – это, кажется, не мое. В голове шумело, ноги подкашивались, требуя неусыпного контроля. К счастью, Дэвид буквально тащил меня на себе. Мелькали двери все быстрее, быстрее. Поворот, лестница, еще коридор, входная дверь и, о счастье, прохладный вечерний воздух. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Щеки горели, в боку кололо от скоростного забега. Мы затормозили на стоянке автомобилей у ярко-красной спортивной машины. «Угоняем или наша?» – отупело мелькнуло в голове. Пискнула сигнализация. «Ага, значит, наша». Дэвид скользнул за руль. Я села на соседнее кресло, одновременно хлопнули дверцы, взревел мотор, машина сорвалась с места. Все тонуло в тумане, сладком тумане горячего желания, острого, почти нестерпимого. Я ерзала на сиденье, чувствуя присутствие Дэвида всей своей кожей, всем телом. Воздух в салоне мгновенно нагрелся, стал тяжелым, тягучим, потрескивал от разлившегося напряжения. Казалось, еще немного, и искры полетят. За окном проносились какие-то дома, залитые тусклым светом улицы, сливаясь в сплошное пятно. Мне было наплевать, куда он меня везет. Хоть в общагу, хоть к себе, да хоть на центральную площадь. Лишь бы быстрее, быстрее. Взгляд жадно скользил по его блестящему испаренной лбу, по устремленным на дорогу глазам, по упругим губам, по подбородку, по шее, по слегка сбитому на бок воротнику. Большие ладони лениво придерживали руль, слегка покачивали его влево-вправо. Влево-вправо, и от их движений мутилось в голове. Волнами накатывал жар, словно я подхватила простуду. Я сглотнула и перевела взгляд еще ниже. Туда, где... Машина внезапно вильнула. Снова выправилась, сзади истошно засигналили. Дэвид глухо выругался. «Черт побери, Николь!» — сказал он совершенно пьяным голосом. «Не смотри на меня так, иначе мы точно куда-нибудь врежемся». Я послушно закрыла глаза. Стало только хуже. Припухшие от поцелуев губы горели. От кожи пахло Дэвидом, от одежды пахло Дэвидом, словно он по-прежнему обнимал меня там, в темной аудитории. И от этих воспоминаний по телу словно искры проскакивали. И хотелось скулить от невозможности до него дотронуться. Целоваться мы начали сразу, как только выбрались из машины. Жарко, неистово, жадно, так словно не виделись 100 лет. И теперь наверстывали упущенное. Потом Дэвид схватил меня за руку и потащил за собой. Почти бегом мы домчались до крыльца, взлетели по ступеням, там снова целовались, пока он открывал замок, два раза уронив ключи. Потом бежали по какому-то коридору, наконец ввалились в комнату и закрыли за собой дверь. «Её никто не отопрёт снаружи», — задыхаясь, выговорила я. «Нет, Элис с отмычками нас не найдет», — хрипло поклялся Дэвид. Запустил мне руку в волосы, легонько сжал затылок, чтобы я не могла уклониться или увернуться. О, Господи, будто я собиралась уворачиваться. И накрыл мой рот своими губами. Если я думала, что он до этого по-настоящему меня целовал, то я ошибалась. В одну секунду мир словно встал с ног на голову. Это был сумасшедший поцелуй, жаркий, страстный, требовательный, мужской, дико возбуждающий, до звона в ушах, до потери дыхания. Он проник в кровь, и та лесным пожаром помчалась по телу, рассыпая под кожей миллионы колючих сладких искр. Его руки бродили по телу, поглаживали, сминали, тискали так, что отрывали от пола, и одежда царапала и мешала. А потом вдруг... куда-то делась. Я даже не поняла, когда он меня раздел. Просто стало так замечательно и так здорово, прижиматься к нему всем телом и трогать там, где хочется. Чш! Он внезапно перехватил мои руки и чуть отстранился. Подожди. Он тяжело дышал. Спина была мокрой, и лоб, которым он уперся в мой лоб, тоже был мокрый. Иначе я не смогу медленно. Что? Медленно? Да если я сейчас не получу его всего целиком, везде, снаружи, внутри, я просто умру, сгорю, превращусь в кучку пепла. Не надо медленно, выдавила я, и, высвободив руки, прижалась к нему, потерлась всем телом. Даже не поняла, кто застонал, я или он, а может и оба. Но мир вновь перевернулся, рассыпался на упоительные фрагменты. Шёлк простыни под спиной, горячая тяжесть сверху, кожа к коже, плавящий жар, первобытный тянущий голод и невозможное, почти невыносимое наслаждение. Составив кулачки один на другой и пристроив их под подбородок, я лежала на Дэвиде и, уже не таясь, на совершенно законных основаниях рассматривала его. И карие глаза, и щеки с проступившей щетиной, и лоб, и растрепанные волосы. «Предупреждать надо», — пробормотал он. «О чем? Не поняла я». «Это ведь было в первый раз?» «Ну, разумеется. Отчего он ждал? А если бы я предупредила, ты бы отправил меня домой?» Дэвид окинул меня недобрым взглядом. «Как же». Большая горячая ладонь по-хозяйски проехалась по спине, спустилась ниже. «Но я был бы осторожнее. В следующий раз будет медленно и нежно». Лениво улыбнулся он. «С лепестками роз?» — уточнила я, вспомнив свои недавние фантазии. «Да хоть с целыми розами». Опрометчиво пообещал Дэвид. Я рассмеялась. «Они же колючие!» «Нет уж, пожалуй, хватит лепестков». Я поёрзала, прислушиваясь к ощущениям. Собственное тело казалось немножко чужим, легким и блаженно сытым. Лишь чуть-чуть болело внутри. И еще кое-что. Ощутила... Я пораженно уставилась в светло-карие глаза, которые уже вовсе не были такими уж светлыми. Дэвид быстро перекатился на бок и попытался отодвинуться. «Тебе нельзя сразу». «Вот еще, мое тело. Как хочу, так им и распоряжаюсь». Я обвела Дэвида одной рукой, жадно поцеловала в губы и сделала то, о чем тайно мечтала 100 000 лет. С того самого момента, когда увидела аппетитную задницу, обтянутую черными джинсами, в темном провале штаба шалаша. Положила ладонь на упругую ягодицу и с наслаждением сжала пальцы. «Медленно опять не получилось». Через некоторое время сказал хриплый голос у меня над головой. «Ничего», — зевнула я, утыкаясь носом в теплую подмышку. «У нас еще уйма попыток. Кажется, я, наконец, была совершенно счастлива».